Трек четвертый. Взаимопонимание. Как разным людям оказаться на одной волне и почувствовать себя единой командой. Слово «коммуникация» происходит от латинского «communicatio» — «сообщение» и «communicare» — «делать общим», «передавать». Это процесс двустороннего обмена информацией, ведущий к взаимному пониманию. Если общего понимания не достигнуто, то коммуникация не состоялась. Уметь коммуницировать означает уметь находить общий язык, доносить свою позицию так, чтобы тебя поняли и приняли. Главное в коммуникациях — продуктивность общения. Взаимопонимание есть результат продуктивного общения. Достигается ли взаимопонимание между людьми? Удается ли одной стороне убедить другую? Насколько хорошо работает аргументация? Ответы на эти вопросы важно знать каждому руководителю применительно к своей команде. Коммуникация — краеугольный камень взаимопонимания в команде. Когда коммуникационные механизмы перестают работать, это проблема как для команды, так и для руководителя. Руководитель пытается что-то объяснить работнику, а тот не понимает, не может, а часто и не пытается вникнуть, и любые доводы и аргументы отскакивают от него, как об стенку горох. Почему так происходит? Нередко руководитель и работник говорят на разных языках. В силу многих причин. Разница в образовании, целеполагании, приоритетах. Но хороший руководитель, обладающий навыками эффективной коммуникации, будет сам подстраиваться под работника, не ожидая, что тот проявит такую инициативу. Для этого лидеру команды необходимо владеть базовыми компетенциями психолога и разбираться в психотипах людей. В корпоративной среде используют различные психологические типологии. У британцев, например, популярна четырехсекторная поведенческая модель DISC, которая помогает исследовать стили поведения людей в окружающей среде и предпочтения в поведении в определенной ситуации. DISC разделяет людей на четыре психотипа, определяемые аббревиатурой, образованной из четырех английских слов. Dominance – тип D – господствующий. Inducement – тип I – влияющий. Submission – тип S – устойчивый. Compliance – тип C – соответствующий. Это вполне понятная рабочая методология, которую многие компании используют для обучения внутренним коммуникациям, ведению переговоров, навыкам презентации и так далее. Американские корпорации, такие как Citigroup, регулярно проводят тренинги по системе психологического тестирования MBTI – Myers-Briggs Type Indicator, основанный на типологии личности Myers-Briggs, который, в свою очередь, опирается на типологию Юнга. Тест дает возможность определить, к какому из 16 психотипов принадлежит человек. Руководители французских компаний нередко обращаются к факторной теории личности Раймонда Кителла. 16-факторный личностный опросник Кителла из 16 PF давно стал одним из самых популярных в мире психологических тестов. Существуют и другие типологии. Многие из них строятся вокруг теории темперамента по Гиппократу и Галену, а среди читателей этой книги найдутся как холерики и сангвиники, так и меланхолики и флегматики. Для выстраивания эффективных коммуникаций в команде максимально понятным и простым для руководителя будет метод психологических доминант Неда Хермана – HBDI. Херман – Brain Dominance Instrument. Американский исследователь творческого мышления и методов работы мозга создал систему для измерения и описания предпочтений в мышлении. Херман занимался обучением и мотивацией персонала в корпорации General Electric, где спроектировал свою метафорическую модель мозга, которая подразделяет мозговые волны или электрическую активность мозга на четыре категории, которые помещаются в четыре квадранта соответственно. Квадрант А – логика, факты. Квадрант Б – организация, детали, структура. Квадрант С – чувства и эмоции. Квадрант Д – риск, интуиция, воображение. Херман более 20 лет исследовал коммуникации внутри рабочих команд, проводя сотни опросов в различных подразделениях компании, работая с разными психотипами, выявляя интересные закономерности. Массив данных, который собрал этот ученый-управленец, позволил модели HBDI набрать серьезный научный вес и получить признание авторитетных психометрических центров, включая крупнейший в мире образовательный сервис тестирования Educational Testing Service. Хотите знать, какой квадрант преобладает в вашем мозге? Тогда пройдите тест HBDI самостоятельно. Существуют различные вариации тестов, суть которых сводится к выбору респондентом ответа, наиболее соответствующего его ощущениям. Например, предлагается оценить следующее утверждение. «Я выполняю работу внимательно и детализированно». Если респондент согласен, что эта черта ему присуща в полной мере, то выбирает соответствующий ответ. Затем все ответы суммируются и высчитывается итоговый показатель, который интегрируется в итоговую оценку А, Б, С или Д, соответствующую одному из четырех квадрантов. Таким образом, респондент узнает свой психотип – аналитик, организатор, психолог или креатор. Если провести тестирование Хермана в масштабах компании или хотя бы в рабочей команде, то руководитель будет иметь представление о психотипах своих подчиненных и выстраивать коммуникационную стратегию с каждым работником. Вернемся к примеру с внедрением электронов документооборота и попробуем разобраться, как руководителю убедить людей, используя знания об их психотипах. Начинать следует с анализа лексики и семантики, которая свойственна различным психотипам, то есть с того, как люди говорят. Итак, психотип первый – аналитик. Для людей такого склада важны конкретные цели, задачи, показатели. В его лексиконе цифры, факты, экономия, цена, качество, статистика, деньги, доходы, затраты, время. И главное, чтобы все было максимально быстро и просто. Два любимых вопроса аналитиков – зачем и что мне за это будет? Для нашего примера характер вопросов будет приблизительно такой. Зачем компании внедрять электронный документооборот? Как внедрение электронного документооборота отразится на показателях компании? Для аналитика результат всегда на первом месте. Он хочет заниматься чем-то осмысленным. Работник такого психотипа хочет видеть прямую корреляцию между задачей, полученной от руководителя, и своей основной работой. И если руководитель не может связать задачу с KPI работника и конечным результатом компании, то с большой долей вероятности взаимопонимания достичь не удастся. Второй психотип – организатор. Его ключевые слова – правила, порядок, последовательность, системность, детализация, аккуратность, надежность, защищенность, уверенность. Он видит работу компании и свою работу через призму процессов. Вопросы, которые он задает, начинаются с «как» или «а что если?». Например, «как работает этот электронный документооборот?» «Что, если у нас не получится его внедрить?» «Что, если не хватит ресурсов?» и так далее. При общении с организатором может показаться, что он чего-то боится, но это не так. Он просто старается выстроить систему, которая будет работать без сбоев. И если вести с ним диалог, используя его же смысловые и речевые паттерны, то организатор довольно легко воспримет задачу, понимая, что это дело есть часть большой системы, что данное решение подкреплено конкретным планом, что каждый следующий шаг обоснован и понятен. Третий психотип – психолог. Для таких людей важны слова «люди», «связи», «отношения», «внимание», «благодарность», «забота», «комфорт», «сервис», «помощь». Психолог любит советовать и советоваться. Для него важен комфорт в работе и короткая дистанция в общении, чтобы с ним говорили простым человеческим языком. Не на «вы», не формально, а доверительно и дружелюбно. Два любимых вопроса психолога – кто и с кем. Например, кто придумал идею внедрить электронный документооборот? С кем я буду его внедрять? С кем можно посоветоваться по этому вопросу? Если психологу что-то не нравится, то он сразу ищет виноватого, и тональность его вопросов меняется. Кто этот проект вообще придумал? Да кто этот электронный документооборот будет использовать? Разве кто-то будет работать с электронными документами? И так далее. У психолога всегда найдется виноватый. Четвертый психотип – креатор. В лексиконе креатора на первых местах такие слова, как новизна, прогресс, отличие, индивидуальность, особенность, амбициозность, яркость, свобода, будущее, перспективы, преимущества, выгода. Вопросы, которые руководитель услышит от креаторов, что нового, чем отличается. Когда руководитель заведет речь о внедрении электронного документооборота, креатор тут же спросит, а что в этом нового, а чем эта система отличается от старой? Креатору важно понимать, что новая система изменит компанию. Креатор любит передовое, любит сленг, любит вставлять в речь иностранные слова и выражения. Например, вместо фразы «получить обратную связь» будет говорить «получить фидбэк». Зная, какие вопросы свойственно задавать работнику того или иного психотипа, попробуем встать на место руководителя и убедить конкретного человека, что необходимо внедрять электронный документооборот. Руководитель аналитику. Есть цифры, что у нас в компании документ согласуется в среднем около 2 недель. Электронный документооборот позволит ускорить процесс, сократить его максимум до 3 дней. Потому что не нужно будет физически искать человека, чтобы поставить подпись. Тем более, что таких подписей может требоваться несколько. Эти люди могут подписывать документы не только находясь на рабочем месте, но и со своего мобильного телефона или планшета, имея личный сертификат электронной цифровой подписи. Кроме того, мы не будем терять бумажные документы, не будем копить кипы документов в архиве, вся документация у нас приобретет цифровой вид. И это будет существенно экономить ресурсы компании, как финансовые, так и временные. Руководитель организатору. Мы подходим к вопросу внедрения электронного документооборота системно. На начальном этапе важно разобраться, как создать документ, как его подписать и как им дальше пользоваться. Мы проведем обучение всех работников и обеспечим техническую поддержку всем пользователям, особенно на переходном этапе. Освоить систему электронного документооборота не составит труда. Для создания документа есть готовые шаблоны, поэтому составлять документ будет проще, чем ранее. Созданный документ рассылается на подпись одним нажатием клавиши сразу всем адресатам. Руководитель или несколько руководителей в течение нескольких часов подписывают документ, заходя в систему дистанционно. Вся документация хранится в электронном хранилище, где можно быстро найти любой документ и при необходимости распечатать. Система надежно защищена, и пользоваться ей могут только авторизованные пользователи с различными уровнями доступа. Эти нововведения позволят компании работать эффективнее, более оперативно решать многие вопросы и существенно упростить работу с документами. Руководитель психологу. Мы заботимся о наших работниках. Для людей важно, чтобы их уважали и ценили их время. Сейчас работникам приходится обивать пороги различных кабинетов, чтобы добиться подписи какого-то начальника. Иногда минуты ожидания в приемной складываются в часы, а постоянные звонки туда отвлекают от рабочих процессов. Просьбы принять вне очереди или срочно подписать нередко выливаются в конфликты с коллегами. Это длится днями, иногда неделями и даже месяцами, прежде чем заветный набор согласований будет собран. Электронный документооборот позволяет избежать этого бюрократического квеста. При создании документа в системе назначается список лиц, которые должны его согласовывать. Каждый из них моментально получает в электронный ящик документ на подпись. Система позволяет отслеживать статус документа, видеть, кто уже подписал, кто еще не подписал. Система посылает уведомление подписанту, если его подпись не появляется в течение установленного срока. Это комфортно и удобно. Это сохраняет людям нервы. Работникам не приходится задавать неудобные вопросы руководителям, напоминать, ловить в коридоре с просьбой подписать бумаги. За них это делает система. Руководитель креатору. Есть потрясающие инновации. Многие компании еще не пришли к идее перейти на электронный документооборот. А мы готовы. Мы будем первыми на рынке, кто это внедрит. Ведущие мировые компании задали тренд. Мы его подхватываем. Бережем природу, экономим бумагу, сохраняем леса. А главное, экономим такой важный ресурс, как время. Можно не сидеть в ожидании подписи документа, а заниматься перспективными проектами. Всю бумажную рутину можно и нужно делегировать электронной системе. Сколько мы тратим времени на документы? Много. А новая система позволит освободить время для более творческих задач. Это пример использования HBDI для мотивации членов команды на решение определенной задачи, которая может быть каждый раз новой, но схема вербальной коммуникации с разными психотипами остается именно такой. Если в компании проводится тестирование по методу Хермана, то психотипы работников руководителю известны. Но остается открытым вопрос, насколько точна полученная оценка. Есть вероятность, что работник, проходя тестирование, будет стараться отвечать так, чтобы выгодно выглядеть в глазах руководителя. Получается такой сферический конь в вакууме, который существует где-то в теории. А компании интересен пусть не идеальный, но правдивый портрет, чтобы разговаривать с настоящим человеком, иначе все усилия будут напрасны. Можно ли определить психотип без тестирования? Короткий ответ – да. Для этого необходимо обратить внимание на 5 признаков. Первое – внешние признаки. Второе – любимые слова и выражения. Третье – поведение. Четвертое – письмо. И пятое – раздражитель, лакмусовая бумажка для определения психотипа. Итак, первый признак – внешний вид. Самый яркий психотип, безусловно, креатор. Он одевается под настроение и часто выбирает необычные яркие образы. Совершенно не обязательно, что это красный вызывающий костюм. Скорее всего, в его гардеробе будут отдельные броские элементы. Например, яркий шарф или галстук, стильные туфли или перчатки, необычные украшения или часы. Во многих организациях есть формальные и неформальные стандарты внешнего вида. Деловой дресс-код. И работники обязаны выглядеть соответствующе. Но даже в этом случае строгий костюм креатора будет дополнен оригинальными запонками или галстуком. Яркий пример, как выглядит на фото совета директоров Сбербанка Герман Греф. Как выделяется на фоне коллег. Все в темно-синем, он в ярко-голубом. Это и есть особенность креаторов. Уметь находить что-то такое, что с одной стороны соответствует нормам, с другой стороны является исключением из правил. Креаторы будут таким образом выдавать свой психотип. Если в образе человека нет ничего яркого, броского, то продолжаем сканировать его внешний вид более пристально. Если человек предпочитает одинаковые цветовые сочетания, серые брюки и рубашка с серой полоской, синие брюки и рубашка в синюю клетку, желтая юбка и кофта с желтыми элементами, то перед нами организатор. Люди этого психотипа подбирают вещи, чтобы они сочетались между собой. Если спросить у организатора, как он одевается, то ответ будет примерно следующим. Я захожу в магазин, беру вещь, вспоминаю, что в моем гардеробе к ней подходит, и покупаю в том случае, если понимаю, что получится комплект. Вещи в шкафу организатора часто хранятся комплектами. Например, бежевый комплект, синий комплект, серый комплект и так далее. Соблюдение принципа комплементарности крайне важно для организатора. Если во внешнем виде человека не наблюдается намека на соответствие вещей друг другу, то обращаем внимание на фактуру одежды. Психологи любят трикотаж, пастельные тона, предпочитают натуральные ткани и мягкие вещи, желательно без застежек и сложной фурнитуры. Надел и пошел. Обувь у психолога будет, как правило, без шнурков, чтобы просто вставить ноги и идти. Мужчины предпочитают лоферы, женщины туфли-лодочки. Если все же обувь психолога со шнурками, то, вероятнее всего, их завязали еще на фабрике перед отправкой в магазин. Психолог не захочет развязывать шнурки, а будет пользоваться обувной ложкой. Если во внешнем виде человека нет признаков первых 3 психотипов, то методом исключения перед вами аналитик. Он ориентирован на результат, поэтому подходит к одежде исключительно утилитарно, не уделяя особого внимания своему внешнему виду. Когда аналитик оказывается в организации, которая требует от него соблюдения дресс-кода, он недоумевает. Я хожу на работу, чтобы работать, а не думать об одежде. Тем не менее, он не станет бунтовать, будет формально соответствовать принципам организации, при этом не являясь аккуратистом. Яркий пример аналитика – Стив Джобс, который всегда и везде носил темную водолазку и джинсы. Или Марк Цукерберг в его вечных шортах и футболке со шлепанцами. Такой внешний вид говорит не о том, что человеку лень подбирать себе одежду, а о том, что он не видит смысла этого делать. Аналитик точно знает, что у него есть несколько простых вещей в гардеробе, которые ему подходят, в которых ему удобно, и поэтому ходит в них постоянно. Второй признак – любимые слова и выражения человека. Речь об этом шла чуть выше при описании 4 психотипов. Слушатель может вернуться на несколько страниц назад и вспомнить лексику, которую используют аналитики, организаторы, психологи, креаторы. Третий признак – поведение, а именно поведение человека во время общения. Аналитик и креатор быстро вступают в диалог. С первой минуты общения они начинают задавать вопросы, критиковать, спорить, а организатор и психолог, напротив, выслушивают собеседника и только потом задают вопросы. При этом организатор всегда поинтересуется, когда можно задавать вопросы – в начале, в конце или по ходу разговора. Такое уточнение характерно именно для организатора. Кроме вербальных привычек, стоит обратить внимание на мимику. Аналитик и организатор сразу настроены скептически. И тот, и другой, слушая, сдвигают брови, как бы всматриваясь в собеседника, пытаясь определить, насколько он искренен и правдив. Креатор и психолог ведут себя иначе. Их реакция позитивна. Слушая, они кивают головой, улыбаются, будто поддерживая собеседника в его высказываниях. Но не стоит обольщаться. Это ничего не значит. В конце разговора может выясниться, что тема их совершенно не интересует. Такое поведение для этих психотипов вполне характерно. Таким образом, разговаривая с человеком, стоит отмечать для себя следующие моменты. Как быстро человек включается в беседу, как он слушает, как меняется его лицо, кивает ли он одобрительно. Эти наблюдения помогут определить, какой группе принадлежит собеседник – скептикам или позитивистам. Четвертый признак – то, как человек пишет. Есть несколько отличительных особенностей для каждого психотипа. Аналитики писать не любят, поэтому излагают свои мысли в основном результатами или вопросительными знаками. Например, аналитик может прислать сообщение с одним словом «когда» или же просто вопросительный знак. Он убежден, что его визави понимает, о чем идет речь, и ему необходимо лишь напомнить о себе. Письма аналитиков обычно короткие, они часто переадресуют сообщение, вместо того, чтобы набирать текст. Аналитики хорошо помнят, кому и что они писали, и кто писал им. Самые длинные письма у организаторов. Письма они начинают с фраз «в продолжении нашего разговора», «в соответствии с договоренностями», «по договору номер». Далее они по пунктам, по-деловому разложат свои мысли и в конце резюмируют. Психологам важен комфорт в отношениях, поэтому они предпочитают текстовым сообщением живое общение. За чашкой кофе, по телефону, по видеосвязи. Именно поэтому, когда психолога просят написать, он ответит «я лучше позвоню или зайду». Если же психолог все же пишет сообщение, то обязательно вначале поинтересуется, как ваши дела, как успехи сына в школе и тому подобное. У креаторов письма длинные, как у организаторов, но они менее структурированы и мысли в тексте более хаотичны. У Льва Толстого «В войне и мире» деепричастные обороты на 2,5 страницы, длинная мысль, разделенная запятыми. Креатор двигается быстро и боится, что не успеет записать все, что хотел сказать. В тексте пропускает окончания, знаки препинания, иногда теряет целые слова. Любит ставить вместо точек многоточие, вместо запятых тире. Письма получаются достаточно длинными и немножко сумбурными. Итак, если сообщение короткое, его написал аналитик или психолог. Если при этом есть ссылка на дополнительную информацию, на сайт, на предыдущую переписку, определенно пишет аналитик. Если есть личное вступление, психолог. Если сообщение длинное, значит автор либо организатор, либо креатор. Если письмо структурировано, организатор. Хаотичное, с ошибками и опечатками, пропусками слов и знаков препинания, это креатор. Наконец, пятый показатель – раздражитель. Что раздражает человека? Что выводит человека из равновесия и как он при этом себя ведет? В системе из 4 психотипов есть 2 пары противоположностей – аналитик, психолог, организатор, креатор. Аналитик раздражает манера поведения психолога. Много говорит, льет воду, тратит время впустую, ссылается на что-то абстрактное мнение. Например, аналитик не может спокойно принять такую аргументацию психолога. Так делают все. Это самый популярный продукт. И тому подобное. Психолога, в свою очередь, раздражает недостаточно дружелюбное отношение со стороны аналитика, который может ошибиться в имени, пренебрегает личностным общением, отказывается от угощения, не хвалит компанию, формально относится к замечаниям и пожеланиям, стремится быстрее закончить диалог и быстро уходит. Если в диалоге один из коллег выдает такие фразы, как «Вы почему со мной не посоветовались?» «Вы нас ни во что не ставите?» «Вам сотрудники вообще не важны?» Это слова психолога. Вторая пара антиподов – организатор и креатор. Организаторы раздражают яркие наряды креатора. Его опоздания, задержки по срокам, непоследовательность, ошибки в рабочих процессах, уход от темы в разговоре, когда креатор делает презентацию и начинает пролистывать слайды из начала в конец, из конца в середину, организатор не удержится, чтобы не сказать «хватит прыгать со слайда на слайд, давайте идти последовательно». Креатора раздражает системность организатора, его поведение кажется креатору занудным, а общение с ним медлительным и скучным. К чему эти подробности? Мы же не дети. Обычное замечание креатора в сторону организатора. Итак, алгоритм определения психотипа человека на практике будет выглядеть примерно следующим образом. Вопрос. Есть ли яркие броские элементы в его внешнем виде? Ответ. Нет. Вывод. Не креатор. Вопрос. Какие цветовые сочетания у него в одежде? Ответ. Обычно одевается гармонично. Вывод. Скорее всего, организатор. Вопрос. Какие его основные темы в разговоре? Ответ. Говорит про результат, про сроки. Вывод. Результаты — это компетенции аналитика. Сроки важны организатору. Оба варианта возможны. Вопрос. В диалоге он дослушивает до конца или начинает перебивать? Ответ. Дослушивает до конца. Вопрос. Когда слушает, он настроен скептически или позитивно? Хмурится или улыбается? Ответ. Чаще всего угрюмый. Вывод. Аналитик или организатор? Вопрос. Когда он посылает письмо, это короткие сообщения или развернутый текст? Ответ. Тексты длинные. Вывод. Креатор или организатор? Вопрос. Насколько структурированы его письма? Есть ли вступление, основная часть, резюме? Ответ. Да, письма структурированы. Есть пункты, подпункты. Вывод. Организатор. Вопрос. Что его раздражает в работе других? Ответ. Медлительность, ошибки, опоздания. Вывод. Аналитик или организатор. Итак, психотип психолога исключается. По несколько очков в свою пользу набрали креатор и аналитик. Но большая часть ответов указывала на организатора. Таким образом, оцениваемый человек по психотипу – организатор. Значит, когда стоит задача его убедить, нужно использовать ту лексику и аргументы, которые он воспримет конструктивно. Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что разные люди могут работать вместе и донести до коллег свою мысль вполне возможно, если говорить на понятном им языке. Умение определять психотипы членов команды может стать одной из ключевых компетенций, позволяющих достигать взаимопонимания в любой ситуации. Бонус. А поговорить? В подразделении одной крупной нефтехимической компании сложилась крайне неприятная ситуация. В компанию поступил акт налоговой проверки, в котором налоговая инспекция указывала на выявленные нарушения и устанавливала штраф в размере 25 миллионов рублей. Ситуация усугублялась тем фактом, что юристами компании были пропущены сроки по оспариванию акта, и возражения, соответственно, не заявлены. Поэтому компания лишилась возможности снизить размер указанного в акте штрафа, что вылилось в необходимость оплаты штрафа в полном объеме. В результате разбора ситуации выяснилось следующее. В нарушение регламента, действующего в юридическом департаменте компании, в систему GFIT не была внесена информация о поступлении и принятии в работу акта налоговой проверки. Руководитель компании не смог своевременно отреагировать на поступление данного акта и выдать соответствующее поручение своим сотрудникам, так как не увидел запись о нем в ходе анализа еженедельных сводок в GFIT. Несмотря на то, что требование оперативно вносить в систему GFIT всю поступающую информацию о результатах проверок в государственных органах является обязательным, сотрудники подразделения негласно считают, что заполнение системы выглядит как формальность и является инструментом избыточного контроля за их работой. Реализуя конкретно эту задачу, сотрудник Павел П. не внес требуемые данные в систему GFIT, объяснив это тем, что у него было много другой работы и поручений со стороны руководства, а отработать акт налоговой проверки он поручил своему сотруднику. В результате неисполнения требований регламента, работая в системе GFIT, компании были понесены убытки в размере неоспоренной суммы части штрафа, которая, по некоторым оценкам, могла доходить до 50%. Вышестоящее руководство приняло следующее решение. Всему подразделению снизить квартальную премию на 25%. Сотруднику Павлу П. и его руководителю вынести выговор. Руководитель подразделения судебного центра юридического департамента Юрий, отвечающий за недопущение нарушений процессуальных сроков, в подчинении которого находится Павел, а также еще трое сотрудников, Анна, Олег, Кирилл, должен найти способы как убедить сотрудников отражать все свои рабочие активности в GFIT, сделать GFIT приоритетным каналом коммуникации сотрудников как внутри компании, так и с внешними заказчиками, в том числе из разных функциональных подразделений. Юрий, зная психотипы своих подчиненных, определил по 6 аргументов, чтобы найти индивидуальный подход каждому и донести важность работы в GFIT. Анна, аналитик. Аргументы для аналитика Анны такие. Первое. Отказ от ведения GFIT приведет к уменьшению размера премии на 30%. Второе. Без качественного заполнения GFIT результаты работы могут быть потеряны. Третье. Использование GFIT экономит 30% рабочего времени, поскольку не нужно искать данные по конкретному делу. Четвертое. При качественном отражении задач в GFIT предусмотрена дополнительная премия в размере 10% от оклада. Пятое. GFIT дает возможность отцифровать стоимость часа работы каждого юриста. Шестое. GFIT считает нагрузку на каждого и равномерно распределяет задачи внутри команды, поэтому не придется работать за других. Итак, аргументы для Олега, организатора. Первый. GFIT внедряется в работу юридического отдела в соответствии с приказом Совета директоров. Из-за того, что в прошлом месяце информация о налоговой проверке не была вовремя внесена в GFIT, компания понесла убытки в размере 25 миллионов рублей, а отдел лишился премии. Второй аргумент. Необходимо, во-первых, взять под личный контроль регистрацию всех дел в GFIT. Во-вторых, обучить коллег в команде, а также помогать им в случае возникновения вопросов по заполнению базы. В-третьих, все, кто качественно заполняет GFIT, будут премированы по итогам каждого месяца. Третий аргумент. GFIT помогает системно подходить к работе с командой юристов, планировать и расставлять приоритеты, распределять задачи и проекты по отделу. Четвертый аргумент. GFIT содержит четкие регламенты по сбору и обработке данных. Эту информацию требуется детально изучить. Пятый аргумент. Если в течение месяца отдел не исправит ситуацию с ведением GFIT, последуют жесткие кадровые решения. Шестой аргумент. Если есть какие-то потенциальные риски внедрения GFIT, то их нужно обсудить и найти решение. Аргументы для креатора Кирилла. Первый аргумент. Внедрение GFIT в работу юридического департамента – приоритетный проект, который потребует креативных решений. Второй аргумент. Сотрудники, использующие GFIT, будут на хорошем счету у руководства. Третий аргумент. Есть возможность предложить свои изменения в программное обеспечение GFIT. Четвертый аргумент. GFIT позволяет продвигать перспективные юридические команды, поскольку подсвечивает успешные дела и практики. Пятый аргумент. GFIT – это продвинутая система, которая постоянно развивается, каждый квартал появляются новые функции от разработчиков. Шестой аргумент. Адепты и лидеры внедрения GFIT будут иметь возможность раскрыть свой творческий потенциал в других перспективных проектах. Аргументы для Павла, психолога. Первый аргумент. Отделу нужно внедрить GFIT за месяц, но люди сопротивляются, игнорируют, несмотря на то, что в этом месяце некоторых сотрудников оштрафовали, и вы тоже пострадали, поскольку получили выговор. Что посоветуете предпринять, чтобы решить проблему? Второй аргумент. GFIT дает синергию командной работы, поскольку каждый сотрудник, пополняя базу, помогает коллегам, которые могут найти нужную практику по своим текущим делам и получить полезный совет. Третий аргумент. GFIT помогает вовремя приходить на помощь отстающим, когда дело не продвигается. Четвертый аргумент. Внедрение GFIT способствует межличностному общению и помогает лучше узнать коллег. Пятый аргумент. Обучаясь работе в GFIT, люди смогут почувствовать себя частью команды. Шестой аргумент. Ваш авторитет среди коллег поможет решить задачу перехода на GFIT. Вместе мы сможем сделать это за месяц. Уже через месяц после бесед, проведенных со своими ключевыми игроками, Юрий делился опытом, как зажечь огонь в глазах сотрудников при внедрении GFIT. 30 минут медитации. Выберите задачу, в которой вам важна поддержка вашей команды, и разработайте мотивацию членов команды с использованием психотипов HBDI. Первое. Вспомните, какие слова и выражения любит каждый из четырех психотипов. Аналитик, организатор, психолог или креатор. Второе. Сформулируйте по 5 аргументов в поддержку своего проекта или задачи для каждого психотипа. Помните, вас должны поддержать все члены команды. А значит, будут аргументы, которые вам лично могут не нравиться. Но это нормально.